Первая часть. Прозрачные паруса. Про кошек. Тенька и мама играли в шахматы. В комнате, которая называлась «Вахтерка», стоял мягкий полусвет. На улице был май, но клены за решеткой широкого окна качали уже совсем летние, широкие листья. Солнце пробивалось через них лучами-спицами. Лучи раскидывали пятна, похожие на зеленоватых бабочек. Эти бабочки ползали по стенам со списками обитающих в общежитии студентов, по обшарпанному компьютеру и по белому телефону. По календарю с картиной сестрицы Аленушка, по клетчатой доске и по маме. Тенька стоял коленями на скрипучем стуле, а животом лежал на краешке стола. Мама сидела напротив. Поглаживала волосы, они коричневым крылом закрывали половину лица. Мамин правый глаз глядел на доску сосредоточенно, а левый, сквозь волосы, хитровато. И не на шахматы, а на Теньку. Мама сказала. «Тоже мне, Карпов и Каспаров. Твои хитрости я вижу на 5 шагов вперед. И конем не пойду, даже не надейся. А пойду вот этой пешкой». «Ну и пожалуйста». Тенька уперся локтями в стол, а пальцами сгреб в 2 хвоста отросшие лохмы под затылком. Подергал. Хитрости никаких Тенька не замышлял. Если они и получились, то сами собой. Но пусть мама думает, что он строит коварные планы. Игроки они, и мама, и Тенька, были так себе. Теньку зимой научил шахматным премудростям дворник Виталя. То есть не премудростям, конечно, а самым простым правилам игры — но для начала хватило и этого. А Тенька научил маму. Теперь было занятие, когда мама дежурила на посту, а он, Тенька, оставался ночевать с ней, чтобы мама не скучала и чтобы, ну, в общем, не вспоминала прошлое. Кроме шахмат имелись тут и другие развлечения. Но телевизор с его стрельбой, взрывами и рассуждениями про экономический кризис осточертел и Теньке, и маме. Можно включить компьютер, однако игрушек в нем немного, а своих дисков у Теньки не водилось. Откуда они у третьеклассника, для которого мать наскребает деньги лишь на школьные обеды? Иногда удавалось выудить игрушку в интернете. Только Теньке больше нравилось шарить в сети не ради игр, а просто так, наугад. Чего там только не нароешь. Однако не всегда имелась такая возможность. Ящик был подключен к институтской сети, работал бесплатно, но по вечерам интернет часто отключали. Дядьки из ЦМК, Центр местных коммуникаций, объясняли. Это чтобы молодежь не слишком увлекалась и не валяла дурака. А шахматы не отключишь. Вот они, гладенькие, блестящие, полностью тебе послушные. Ну и, разумеется, нельзя отключить книжки. Те, которые рядом, на полке. Надо сказать, что книжное чтение Тенька освоил не сразу. И приохотился к нему опять же благодаря интернету. Однажды на каком-то сайте увидел он картинки про странных, инопланетных зверей и девчонку в скафандре. Оказалось, что это повесть «Девочка с Земли». Прочитал полстранички, потом еще, и вдруг понял, что одолел повесть целиком. Раньше сроду такого не бывало. В прошлом году случалось конючил. «Мо, почитай!» Потому что замечательно сидеть у лампы и слушать про изумрудный город, про Герду и Кая, про муми-тролли и царя Салтана. Но не всегда у мамы было время и не всегда было настроение. «Большущий парень, 9-й год. Я в твоем возрасте сама читала «Капитанскую дочку» и «Дон Кихота». Неужели трудно взять книжку?» «Мне не получается». «А ты пробовал?» «Пробовал. У меня на книжке аллергия...» «Чего-чего?» «Ну, это аллергия». «А на ремень у тебя нет аллергии?» «Вот так. Чуть что, сразу про ремень. А сама хоть бы раз в жизни хлопнула». «Стыд на весь белый свет. Книжек боишься больше, чем тараканов». Тараканов Тенька боялся до остановки дыхания. Вообще-то он вовсе не был трусливой маминой деткой. К незнакомым псам подходил без страха, по высоченным тополям и крышам лазил, как обезьяна, Нырял с трехметровой вышки на пруду и не очень робел во время драк, хотя и не лез первым. Но эти коричневые усатые твари... А если такой попадет за шиворот? «Мама!» «Не люблю книжки, потому что они как учебники», — объяснял Тенька. «Но ведь учебники-то ты все равно читаешь. Ну не для радости же, а чтоб двоек не нахватать». «Совершенно непутевая личность». «Ага. Ну давай подстригу хотя бы». «Не-а». Оказалось, что в интернете не одна повесть про девочку Алису, а несколько. Тенька у монитора дышал радостно и азартно. Однако вредные дядьки в ЦМК, 1000 тараканов им штаны, повадились выключать сеть все чаще. Однажды Тенька пожаловался на это безобразие Витали. Тот удивился. «Если ты такой читатель, почему в библиотеку не сходишь? В двух кварталах?» Тенька объяснил про аллергрию. Тьфу. Виталя, добродушный, толстый, рассудительный, не стал говорить про ремень, а повел Теньку в свою дворницкую контору. Достал с полки плоскую штуку с экраном. «На, пользуйся. Только недолго, с неделю. А то у меня там конспекты. Скоро сессия». «Это что?» «Сессия? Дай тебе, создатель, не ведать такого подольше». «Про сессию я ведаю. Это что?» «Называется наладонник. Здесь записано 1500 книг. Включаешь содержание, выбираешь, чего хочется, ну, сиди и читай, раз уж привык с экрана». Мама удивилась. «Как это Виталий доверил тебе такую дорогую вещь?» «А чего? Он всем все доверяет. И велик, и видеокамеру. Только Изольда на него всегда скребет. Непонятно, почему дети к нему так липнут. Чему он их там учит в своей конуре с метлами? Куда смотрит участковый? Зануда». Мама не стала укорять сына. Она не хуже ребят знала, кто такая соседка Изольда Кузьминична. Были времена, когда это Изя-Кузя и про маму говорила гадости. Тенька обалдел от множества замечательных историй в плоской коробке с экраном. Он успел прочитать «Белеет парус одинокий», «Остров сокровищ» и «Приключения Портоса» про собаку. Потом пришлось отдать на ладони к Витале. Со вздохами. Виталя пожалел Теньку. Нет, на ладони он Теньке больше не дал, сессия же. Но сказал: «Что-нибудь придумаем. Зайди через пару дней». Тенька зашел. «На!» — Виталя протянул ему штучку, похожую на футлярчик с губной помадой. «Это чё?» — удивился Тенька. «Ничего, а что?» «А-а, мам тоже всегда поправляет». «Потому что мама культурная женщина. А это флешка. Не видел такие, что ли?» «Не-а». «Была у меня про запас. Да ладно, так и быть. В ней те же книжки, что в наладоннике, вчера скачал. Ее надо подключать к компьютеру. Воткнул и читай». «Такая маленькая?» «Маленькая да удаленькая. Бери». «Надолго?» — осторожно спросил Тенька. «Насовсем», — вздохнул Виталя. Видать, было все же немного жаль. «Можно, конечно, перекачать на жесткий диск, но ведь у вас казенный компьютер. Отберет начальство и опять сиди на бабах. А с этой игрушкой надежнее. Подключайся где хочешь». «Ай-я!» — с тихим восторгом выдохнул Тенька. В этом выдохе было и большущее спасибо, и «Виталя, ты чудо, что за человек! И теперь заживем!» Так Тенька стал владельцем библиотеки, спрятанной в пенальчике размером с мизинец. Теперь он сидел у монитора каждый вечер и млел. Но... большие радости не бывают долгими. Через неделю компьютер испустил дух. Сколько ни нажимай кнопки, даже не мигает, молчит, как ящик от посылки. Виталий говорит: «Подключайся где хочешь». А где? Раньше при отце дома тоже был компьютер. Но что вспоминать прошлое? Пришел недовольный парень из ЦМК, сказал: «Требуется длительная профилактика», и забрал компьютер с собой. Вот сиди кукарекой. Мама, однако, не огорчилась. «Может, наконец научишься нормальные книжки читать?» «А где они нормальные-то?» «Дома полная этажерка». «Ага, всякие войны, миры, нудятина». «Сам нудятина. А вчера я принесла целую пачку. В библиотеке у Миры Яковлевны списывали старые экземпляры. Я у нее выпросила кое-что». Тенька надул губы. Но когда вернулись с дежурства домой, все-таки начал перебирать лежащую на подоконнике стопку. «Повезло». Нашлись веселые рассказы писателя Сотника, которые Тенька не дочитал на компьютере. Он решил узнать, чем кончилось дело с подводной лодкой Вовки Грушина. Начал листать. Оказалось, бестолковый Вовка чуть не потонул. Потому что не знал, кто такой Архимед и какой у него закон подводного погружения. Тенька-то знал, хотя и второклассник. Про это прошлым летом рассказал пацанам Виталя, когда помогал им испытывать на пруду модель батискафа. Модель сгинула в глубине, и тогда-то Виталя просветил испытателей насчет великого древнего ученого. Тенька похихикал над необразованным Вовкой и порадовался, что бедняга все же остался жив. А потом по инерции потянул еще одну разлохмаченную книжку. Оказалось, что это «Приключения Буратино». Тенька не раз видел кино про Буратино, и оно было замечательное. Казалось бы, зачем читать, когда и так все известно? Однако Тенька зацепился глазами за первые строчки и прочитал историю про золотой ключик, не отрываясь, потому что, когда пыхтел над страницами, казалось, что кто-то добродушный, слегка лукавый, сидит рядом на старый диван кровати и негромко проговаривает строчку за строчкой, будто приглашает побеседовать. И с таким вот ощущением, словно рядом собеседник, Тенька за несколько дней освоил «Принца и нищего», «Расмуса бродягу», «Пещеру капитана Немо». «Мам, какой идиот велел выбросить эти книжки?» «Что за словечки? Пришла комиссия, распорядилась. С комиссией не поспоришь. Сказали, они старые, в них много микробов». «Ха, подумаешь, микробы. Не тараканы же?» Наконец компьютер вернули, и Тенька сразу воткнул флешку. «Но с флешки-то читать можно только у мамы на работе, а книжки, они всегда под рукой. Жаль, что скоро они кончились». Тенька сходил в библиотеку к Мире Яковлевне, сказал, что он сын ее знакомой, Ирины Матвеевны. «Ну, той, которой вы подарили старые экземпляры». И спросил, нет ли еще ненужных книг. Мира Яковлевна, худая, седая, очкастая, воздвигла очки на лоб и сказала: «Нет-нет, что ты, это не полагается». Но потом приложила палец к губам и вынесла тяжелый пластиковый пакет. «Но только никому ни слова, а то меня с треском выгонят с работы». Тенька не поверил, что выгонят, да еще и с треском, но поклялся, мол, никому ни словечко. И уточнил: «А маме можно?» «Маме можно, мы сообщники». Конечно, Тенька мог бы получать книги в библиотечном абонементе, на время. Но когда они свои, постоянно рядом, это в 1000 раз интереснее. В новой порции книг оказались рассказы о животных писателя Куприна. «Белый пудель», «Слон» и всякие другие. Теньке нравилось читать о зверях и птицах. А в этой книжке особенно пришелся по душе рассказ «Ю-Ю». Казалось бы, ничего там особенного, никаких приключений, простенькая история о жизни кошки. Но кошка была такая преданная, такая ласковая, что будто присела сбоку от Теньки и потерлась мордашкой о его штанину. «Мам, ну давай заведем, наконец, кошку». «Что?» «Ах, ну ладно, подумаем». «Ну ты всегда одно и то же. Подумаем, посмотрим». «Ну вот если кончишь 3-й класс без троек...» «Ма, ну это же нечестно! Ты же знаешь, что без троек не кончу!» «А ты постарайся, тебе мат». «Ну как это мат?» «А, ну ладно». Тенька видел, что мата легко избежать, но не стал спорить. Может, выигрыш сделает маму сговорчивее. Он сгреб фигуры. «Ну видишь, как я тебя игре научил? А ты за кошки упрямишься». «Ты после рассказа Куприна влюбился во всех кошек на свете». «Всех я всегда любил. А теперь мне бы только одну. Я лягу спать, а она устроится у меня на пузе и будет урчать». «Тощая и шелудивая. Наоборот, гладкая и сытая. Ма, а назовем ее, как в книжке, Ю-Ю. Ю-Ю на голову мою. Тебе радость, а мне кормить и убирать? Сам буду, вот увидишь. Ну хорошо, посмотрим. Опять? Ну не сию же минуту решать этот вопрос. Ну скоро, ладно? Кто там еще? В дверь настойчиво заскреблись. Это Сима! Тенька прыгнул к порогу, оттянул на себя тяжелую дверную створку. За ней стоял серый кудлатый пес, размером с большую овчарку и даже слегка на нее похожий, но совершенно беспородный. Понюхал мешковатую Тенькину штанину и махнул хвостом. «Явился, красавец», — сказала мама. «Тебе здесь что, вахта или благотворительная столовая?» Сима снова махнул хвостом, будто давал понять, что одно другому не мешает. Мама достала из тряского холодильника газетный сверток. В нем, Тенька знал, были остатки рыбного пирога, обрезки колбасы, кусок холодца и надкусная котлета, которая вчера не понравилась Теньке. Сима помахал хвостом в третий раз. «Не вздумай лопать прямо здесь», — предупредила мама. Впрочем, это она для порядка. Мама знала, что сверток с едой Сима утащит на пустырь за кочегаркой. Там, среди дырявых бочек и ржавых контейнеров, обитало его семейство. Сам Сима, его жена Динка, ее взрослый брат и четверо жизнерадостных щенят. Сима для порядка рыкнет на родичей, чтобы большие не оттирали маленьких. А щенки быстро растреплют сверток и в одну минуту растащат на порции, слопают гостиниц. Взрослые вздохнут, но отнесутся к этому с пониманием. О малышах здесь принято заботиться. Это собачье племя отличалось добродушием. Ни на кого не гавкали, хотя Изольда Кузьминична не раз говорила участковому, что «соседство четвероногих террористов добром не кончится», и что давно пора вызвать представителей соответствующей службы, чтобы те забрали бесприютных животных в собачий питомник, а то и куда подальше. Участковый, подпоручик внутренней службы Куликов, всегда серьезный и озабоченный массой неразрешимых задач, соглашался. Но представители приезжали только один раз. Сима перед их появлением увел всю родню в глухие кленовые заросли на берегу речки Таволги. Теньке казалось, что Симу предупредил Куликов. Тенька даже спросил про это Виталию, и тот ответил: «Не исключено». Он и Куликов были добрые знакомые. А Сима себя и свое семейство бесприютными не считал. Пустырь был для него родовым поместьем. Летом вольготно и зимой не холодно, потому что вдоль кочегарки тянутся теплые трубы. От дождя и ветра можно укрыться в бочках. Сима вежливо удалился с пакетом в зубах. «Мам, я погуляю, а? Шурик Черепанов обещал дать велик покататься». «Ты же говорил, что этот Шурик жадина». «Ну, раньше был жадина, а сегодня сказал, если хочешь, бери и катайся. Наверное, потому что воскресенье. Не носись, как угорелый, а то шею свернешь». «Не сверну. А кошку заведем?» «Сгинь сию минуту. Долго не болтайся, иди со двора не сюда, а домой. Разогрей пельмени, потом садись за уроки». «Мам, ну какие уроки? Скоро каникулы, ничего уже не задают». «Так я и поверила. Задают до последнего дня». «Но это в нормальных классах. А мы ж беспризорные. Анна Евсеевна сейчас на больничном, а Зиночке в ее третьем, а своих забот хватает. С нами она дополнительно». «Что еще за Зиночка? Зинаида Ивановна?» «Ага, я и говорю». «А как насчет кошки?» «А как насчет троек?» «Но разве это жизнь?» — скорбно проговорил Тенька.